как бы я была рада. А теперь, ох, уши просто горят. Как мне сейчас с ним говорить? Мало того, что вчера учудили мы со Скани, так до этого я же всерьез прикидывала, что почувствую, если Шон меня поцелует, обнимет. И, вообще кошмар. Хотела ли бы я, чтобы он стал отцом моего ребенка, а Мак видит меня насквозь? Как я могу такое спрятать? Он узнает, обязательно узнает, о чем я думала. Такое не утаишь. Вот позорище. Ворон подпрыгал по снегу ближе, наклонил голову, замер, уставившись прямо на меня блестящими бусинами глаз. Я, опустив голову, присела на корточки рядом со светящимся пятном моей магии и подставила лоб. Пусть клюет, лишь бы в глаза не заглядывал и не видел, как горят щеки. А получить нагоняя шишку за вчерашнее художество я готова, справедливо заслужила. «Привет, симпатичненько у тебя, только не жарко. А чего прячешься?» «Ах, это...» — хихикнул ворон. «Мне даже стало обидно. Я горю со стыда, а ему смешно». Приоткрыла глаз, ворон переминался с лапы на лапу рядом. Следов на снегу от него почему-то не оставалось. Впрочем, от меня тоже. Наверное, это место такое, вечное и неизменное. Я же не удивляюсь, что тут всегда ночь, а луна в зените. «Зря стыдишься, сейчас я слышала голос Шона, и смеха в нем уже не было. Тебе скоро 14, и очень хорошо, что ты, хоть и не до конца, сумела переступить через свою ненависть к парням. Просто не заиграйся, тебе дракона растить еще лет 5-6. А что обо мне подумала, так это даже лестно. Я, вообще-то, не по этой части. Но, знаешь, с тех пор, как стал герцогом и придворным императорским магом, от леди одни проблемы. Вот представь, подплывает к тебе томная белая лебедь в облаке кружев и духов, на лице робкая улыбка, ресницы ветер поднимают, а заглянешь в голову, там ни единой мысли обо мне самом, а все о том, что партия выгодная, положение при дворе превосходное, подруги от зависти умрут. Как, думаешь, я себя при этом чувствую? Я, подняв голову, посмотрела на ворона. Сейчас птица казалась нахохленной и грустной, даже захотелось погладить перья, чтобы как-то утешить. Ворон встряхнулся, мигнул блестящим глазом. «Так что даже приятно, что я тебе понравился просто так. Это потому, что я симпатичный, или просто не страшный, и огорчился. Ну, вот сама не знаешь. Ну ладно, это все ерунда, не бери в голову. Слушай, зачем я прилетел-то? Первое и главное, от нового статуса не вздумай отказываться. Пока я не понял, что тут за засада, но что-то с этим лордом Баракой нечисто. Так что держись, я тоже в герцоги не хотел, да пришлось. Поняла, бывают вещи, которые делать надо». Вздохнула и кивнула. «Не хочется, но раз он говорит, что нужно. Шон, вот как бы узнать, ну, что мнешься, спрашивай». В голосе звучала улыбка. «А быть герцогом сложно?» Ворон, склонив голову на бок, задумался на пару секунд. «Да, в общем, нет, если расставишь по ключевым постам компетентных людей, а сама будешь присматривать, задавать общие направления и не давать им ругаться друг с другом. Ужас какой! И как же я сделаю это все? Ну ладно, пока запомню, потом перескажу Эскани. Может, вместе сообразим. И еще важный вопрос. Шон, а ты женат?» Птица потешно, по-петушиному, вытянула шею и захлопала глазами. Я, не выдержав, хихикнула. «Тоже мне?» — спросила. «Женатый ворон. С кольцом на лапе? Ага. Ну и пусть в лоб даст. Все равно смешно. Зачем тебе это знать? Мне Эскани сказал, что одна из обязанностей герцога – обеспечить преемственность власти, то есть произвести наследника. А я не могу. Мне от одних мыслей о таком плохо». Ворон наклонил голову на бок, блеснув глазом. «Понятно, не женат. Но у меня другая история. Я – первый герцог в роду и, если останусь последним, никто слезы лить не станет. А тебе советую не заморачиваться. Сейчас тебе нет 14, какой тут наследник? А к тому моменту, как вырастешь дракона, сама поймешь, что тебе надо, а что нет». С неодобрением посмотрел на снег. «Не возражаешь, если я сейчас тут диван поставлю, потом уберу, а то морально холодно». «Морально холодно? Это как? А-а, ну он же маг, то есть физический холод ему не страшен, но сидеть на снегу кажется неуютным. Но, если хочет поставить диван, значит, не улетает прямо сейчас. Конечно, ставь». Диван оказался предсказуемо черным. Ворон тут же запрыгнул на него, довольно потоптался. «Я так пока не умею, что раз и диван. Ничего, научусь когда-нибудь. Хочешь учиться? Хорошо. У тебя, к Кстати, от природы драконья память, это должно помочь. То есть будет драконья память, если натренируешь. Как тренировать, знаешь. Кладешь на стол несколько предметов, бросаешь взгляд, отворачиваешься и перечисляешь их. Как начнешь справляться без ошибок, количество вещей увеличиваешь. Потом добавляешь еще и еще. Поняла, а сколько надо? Осторожно поинтересовалась я. Ну, полсотни через год сможешь? Полсотни предметов на память, я ему кто? Верь в себя, тогда выйдет. Серьезно сообщил Ворон. Если научишься, буду в шахматы с тобой иногда играть, без доски. Странный стимул, а в шахматы я играть не умею. Воспользовавшись возникшей паузой, решила спросить, интересно же, Шон, а как ты смог сюда попасть? Ты же обычно снишься, а я сейчас вроде не сплю. Медитируешь? Это близко, не хотелось ждать. А как ты вообще это делаешь? Ну, в смысле, как в сон попадаешь? У меня есть близкий друг, а у его семьи целое собрание редких интересных заклинаний. Правда, они эльфийские, но я переделал часть под себя, и теперь гуляю по снам. Но кончай болтать, слушай, с твоей сестрой надо что-то решать, не век же ей по лесам хорониться. Как встретитесь в Рианге, через амулет зови меня, ее не предупреждай, хочу сам взглянуть, что она за человек, обещать ничего не буду. Поняла, задумалась, Шон, точно хороший, и Тин хорошая, они должны найти общий язык, но... Посмотрела птица в глаза. Нет, я понимаю, что обещать ты ничего не можешь, но позвать тебя, не сказав ей, это как предать. Если бы она так поступила со мной, пусть даже для моего блага, я перестала бы ей доверять. Лучше возьми свой амулет назад, мы сами разберемся. Последние фразы я от себя сама не ждала. Наверное, перенервничала от смущения, вот и вырвалась. Ляпнула с размаха. Ладно, слово не воробей. Потянула за шнурок, сейчас сниму мамино кольцо с низки и верну кулон Шону. Раз сказала, не жалей, иди дальше и не оглядывайся. И правда, боевой воробей. Но я подарков назад не беру, а амулет ты заслужила. Кстати, как вырастешь достаточный резерв, могу научить обращаться в ворону. В воробья не советую, заклюют. Ошеломленно замотала головой. Я, потенциальная ворона, представила вытаращенные глаза Аскани и Кирана. А что, ворона, хорошо. К ним никто с глупостями вроде замужества или обеспечения престола наследия не лезет, и целоваться тоже. Кстати, я не понял, вы вчера дрались в таком виде, или это было что-то еще? Ой, я сейчас под снег со стыда провалюсь, не разговор, а сплошная моральная травма. Ну, нашел что спросить. Хорошо хоть, что он сейчас не парень, а ворон, и все равно, как такое сказать? Позорище, выдавила. Это игра, какая? Нужно первому поймать ртом нижнюю губу противника, мой голос был еле слышен. Ворон вытаращил глаза, а потом хихикнул у меня в голове. Ну, вы даете. Я смущенно уставилась в снег под ногами, поежилась. Шон хихикнул еще раз, пробормотав что-то вроде. Расскажу вечером своим, вот они обрадуются новой забаве. Так слушай, развлечения с кольцами прекращайте, такое мешает росту драконов. Используйте это заклинание только в самом крайнем случае. Да, кстати, покажешь его мне, передавать дальше не стану, но оно может помочь еще кому-то из драконят, кивнула. Конечно, покажу. Тогда садись рядом и смотри в глаза. Я не успела встать с корточек, как ворон исчез. Вместо него на диване возник встрепанный парень в черной мантии с дырой на рукаве и перемазанным сажей носом. Поймал мой изумленный взгляд, подмигнул карим глазом, а, взорвалось немного, бывает, хотела ко мне под мышку, ну... Так и быть, иди, только помни, что я в 3 раза тебя старше. Смущенно присела рядом. Что делать-то надо? Продемонстрировать активационные слова и жесты? Шон повернулся ко мне, вперился карими глазищами. Я уставилась на него, открывая сознание, вглядываясь, погружаясь, сливаясь. И чудо, которое случилось год назад, повторилось. Меня снова поглотил космос его внутреннего мира, тот, необыкновенный, прекрасный, бездонный и необъятный, где по понятным им одним траекториям мчатся сверкающие звезды, сплетаются в сияющую сеть невообразимой красоты и гармонии целые галактики. Я всматривалась в невероятные черно-бархатные глубины с немыслимыми переливами фиолетового и искрами радужных алмазов всех оттенков, таяла, растворялась, соединялась, пыталась постичь. Как интересно. Ага, понял. А давай я тебя тоже чему-нибудь научу. Хочешь, покажу, как из углекислого газа снова кислород выделять. Полезная штука. Ты же уже железо восстанавливать из ржавчины умеешь, вот это примерно то же самое. Тут фишка в том, что когда делаешь это в своей крови, нужно аккуратно избавиться от углерода. Вот смотри, скажем, так, и показал мне черные ладони. Помотала головой, приходя в себя. Отлично, будем учить полезное заклинание, после применения которого становишься похожим на углежога. Мне нравится. Так как это делать? Принцип я поняла быстро. В воздухе расщеплять углекислый газ оказалось просто. Но вот внутри себя, в крови это сбивало с толку. Тем более, что там всего оказалось столько, что глаза на лоб лезли даже без магии. Не дергайся, научишься. Давай, я страхую. Что творишь? Не трогай гемоглобин. Там очень много всего. Пожаловалась я. Немного. Мы, вообще, если хочешь знать, в основном из пустоты стоим. Можно столько еще всего напихать или, наоборот, извлечь, не касаясь остального. Смотри моими глазами. Теперь поняла? Тогда давай сама, а я смотрю твоими. Я поняла. И еще в очередной раз осознала, что Шон, это что-то запредельное. И что я на голую стенку влезу, цепляясь ногтями и зубами, чтобы сохранить его дружбу. Когда я, наконец, справилась, то, несмотря на холодину вокруг, была мокрой, как после ударного кросса с сианургом, и чистой, как Шон. Поежилась, что-то не жарко, чихнула. Шон скептически на меня взглянул и обнял за плечи, прикрыв спину широким рукавом. Я ткнулась носом ему в бок, вдохнула запах дождя пополам с резкой вонью химических реактивов и чихнула снова. «Будешь хорошо учиться, возьму на Луну». «Ага, тебе нос вытереть, он грязный», — поинтересовалась я. «Или тут это не работает?» «Почему не работает?» «Должно. Хочешь поэкспериментировать?» «Можно», — сунулась в карман, проверить, со мной ли платок, который носила в реальности. «Со мной. Тебе можно». Повернулся ко мне и наклонился. «А почему мне можно?» Стало интересно. «Знаешь, когда меня обычно вспоминают или зовут, когда что-то нужно или попали в передрягу, а ты целый год вспоминала меня чуть не ежедневно, и ничего не хотела, а просто хорошо обо мне думала». Я старательно вытерла уголком платка сажу с кривого веснушчатого носа, и, не удержавшись, прикоснулась кончиком указательного пальца к чуть оттопыренной нижней губе. Шон перехватил руку, покачал головой, карие глаза улыбнулись. «Тебе 13, плюс дракон в проекте, не хулигань, а то фингал поставишь», засмеялась я. «Ой, хотела спросить, ты асу шишку поставил, можно ее убрать? Не жалей его, он чуть сам не заигрался и тебя за собой не потянул. Пусть запомнит», длинный палец легонько щелкнул меня по носу. «Эха, жалко, у меня иголки с ниткой в кармане нет, а то б дыру на рукаве ему залатала». «Забавная ты», Шон провел ладонью над рукавом, и тот стал снова целым и чистым, и даже глаженным. «Ну и куда я со своим платком лезла?» – спрашивается. Расстроенно вздохнула. «Ну глупость на глупости. А интересно, это заклинание сложное, вот бы научиться, а то как среда или суббота, я полдня из прачечной не вылезаю, а потом еще гладить надо». «Не очень. Смотришь на одежду магическим зрением. Как натренируешься, будешь легко различать, где волокна ткани, а где грязь. Вот последнюю разлагаешь в газы воздуха или то, что легко стряхивается, не прилипая, а волокна учишься восстанавливать. Их не так много разных видов. А еще легче, когда запомнишь эталонное состояние предмета и его воспроизводишь. Так причесываться очень удобно», перехватил мой изумленный взгляд, запустил пальцы во встрепанные вихры на макушке, засмеялся. «Не мне, тем, у кого волосы длинные. Подрастешь, сама оценишь. Ну ладно, заканчиваем посиделки, мне лететь пора. А ты учись, расти резерв и не стесняйся, если что, звать меня, мне не влом». Я хмыкнула, услышав это совершенно не герцогское выражение, но жаль, я бы посидела с ним еще. «Хорошо, даже не на Луне, легко и интересно. Ох, вот еще, хочу спросить, Шон, ты же видишь меня насквозь, а почему не можешь так лорда Бараку, если он замышляет что-то плохое?» Поднявшийся было с дивана маг плюхнулся назад, внимательно поглядел мне в глаза и заговорил очень серьезно. «А сама не понимаешь? Ладно, давай попробую объяснить. Вот смотри, ты и я знаем, что, скорее всего, именно он стоит за покушениями на Аскани, но у нас нет ни единого доказательства, ни одной ведущей к нему нити, и ни малейшего основания, чтобы провести легальное, законно обоснованное ментальное сканирование. Выходит, если я, взломав его защиту, выпотрошу ему голову, Я просто злоупотреблю данной мне силой и поставлю себя над законом. Ты можешь сказать, что это для блага, да, но правильно ли добиваться добра, творя зло? Хорошо ли будет тебе самой от мысли, что когда ты вырастешь и станешь взрослой девушкой и драконом, однажды на твою голову свалюсь я или еще кто-то из совета магов, и из своих, пусть даже лучших, побуждений, но без законных оснований, без спросу начнем копаться в твоих воспоминаниях, подсмотрим все твои секреты, заглянем в твои мечты. Если человек совершил преступление, он лишается права на приватность. Но если он невиновен, или же его вина не доказана, ведь у каждого есть что скрывать, какие-то личные тайны. Слышала выражение «скелет в шкафу»? Я кивнула. Да, встречала такое. Означает, что у каждого есть что-то, чего не хочется показывать посторонним. Шон моргнул. Ну, вот и прикинь сама, если начнем действовать такими методами, рано или поздно слухи поползут, а секреты есть у каждого, и начнется паранойя пополам с ненавистью к магам и магии во всеимперском масштабе. А оно нам надо? Я согласно закивала головой, и в самом деле, нехорошо получается. Вывод, Шон расцвел своей неподражаемой улыбкой, надо работать аккуратно, и только тогда, когда по-другому не выходит. Это как, он же только что сказал, что так поступать нельзя. Правила нужны, чтобы было из чего устраивать исключения, хихикнул маг. Но, если серьезно, я уже глянул на вашего лорда Бартоломе. Защита у него хорошая, может, взломать и выйдет, но он это поймет и поднимет шум, ведь законного повода для вмешательства у нас, увы, нет. Так что держите с кузеном ухо востро, ходите в щитах и, чуть что, повторяю, не стесняйтесь звать меня, но будете баловаться, понаставлю шишек. Легонько щелкнул меня пальцами по лбу. Мне все же пора, а ты учись. Я поднялась с дивана. Шон встал следом. Поднял бровь, диван пропал, как и не было. Снова блеснул улыбкой, протянул руку, погладил меня по голове и тоже исчез. Поляна с нетронутым снегом снова была пуста. Я вздохнула. Нет, выходить из медитации с почти полностью изведенным резервом, это перебор со странностями даже для меня. И видно, просидели мы с Шоном дольше, чем я думала. Аскани смотрел на меня с кровати встревоженным взглядом. Ас, все в порядке, улыбнулась. Я видела Шона, думала, мне тоже шишку поставит. Но он сказал, что с баракой что-то непонятное и чтобы я пока не вздумала отказываться от титула. А еще научил заклинанию, как не задохнуться без воздуха. Трудное. Я весь резерв потратила. Как восстановлюсь, покажу тебе. Ну, предсказуемо, услышав о герцоге Дейле, Аскани напрягся еще больше. Вздохнув, присела с ним рядом на край кровати. Вот что я, спрашивается, должна делать. Ничем дурным мы с Шоном не занимались. Тогда почему я должна оправдываться или успокаивать этого ревнивца? И должна ли? Да, еще. Я спросила, как сам Шон управляется с герцогством. Он же очень занят, и придворный маг, и член совета магов. И вообще, он весь в саже был, что-то у него там взорвалось. Аскани взял меня за руку и уставился нехорошим взглядом на перемазанную углем ладонь. «В саже, говоришь, Ас, прекрати немедленно. Сейчас ты точно такой же будешь. Куда, думаешь, углерод из углекислого газа в крови девать? Так слушай, Шон сказал, что надо найти на ключевые посты компетентных людей, не давать им ругаться, а самому только присматривать и задавать общее направление. Что думаешь?» Что начальником гарнизона может стать Бридли, отдельного управляющего порекомендуют Красса и Ефрат, и что нужен кто-то, кто способен следить за морем, дорогами, ирригационными сооружениями, таможней, а ты иди вымой руки, а то все тут перемажешь.